Глава 13. Карина. «И это все?» Смотрю на зачисление на карту. «Это даже... как-то грустно, что ли?» Сглатываю, потом перевожу взгляд на Юру. «А сколько ты хотела? 10 на салон, 10 на сумочку. И я тебе скажу, дорогая, это очень хорошая сделка. Потому что, учитывая, как ты готовишь, за твою стряпню надо не давать деньги, а штрафовать». «Я вообще-то не домработница, чтобы мне платил за сделанную работу. Я будущая жена. Это совершенно другой уровень отношений. И за 10 000 я, дай бог, пару трусов купить смогу». Я начинаю рыдать. Причем рыдать настолько безутешно и горько, что, кажется, Юре проще дать мне денег, нежели со мной спорить и в чем-то переубеждать. «Ты из меня всю душу вытрясешь». «Я? Это ты? Ты мне тут устроил?» «Я, между прочим, делаю все, что ты просишь. Я вообще не знала, что мне придется тут готовить кулинарные изыски, изучать, как ухаживать за ретро-посудой». «Но ты только начала». «Отличный аргумент. Только начала». «И если ты сейчас потребовала такую сумму, то что дальше-то будет?» Я продолжаю рыдать. Теперь-то и мне страшно, что дальше будет. Потому что если это первый день, гуляш с гуревской кашей, то как я этот ритм выдержу? Я же сдохну. Мне проще вернуться на работу и сидеть, слушать идиотов из департамента образования или здравоохранения. И за это время я успевала и в телеге все новости прочитать, и с кучей подруг попереписываться. «Когда ты меня выбирал, ты не говорил, что мне придется все это делать. Ты говорил, что я буду твоей ласточкой с зайчиком, что ты с меня пылинки сдувать будешь». «А я не сдуваю? Это как-то отменяет зайчика и ласточку?» «Да так. Ты посмотри на мою руку. Я обожглась, обожглась. А ты еще для меня денег жалеешь. А у тебя одна тарелка стоит, как поход в салон, на который я у тебя теперь, выходит, должна клянчить денег?» Я протягиваю руку, на которую красуется волдырь. «Да за это отдельно нужен утешительный приз». «О боже, знаешь, тебе проще уступить, чем объяснять, что не так». Закатывает глаза, весь такой разочарованный, глубоко возмущенный. «И это, милая, очень плохой признак. Так с приличными девушками не бывает. Нет, я тебе, конечно, дам эти деньги, которые ты клянчишь, но задумайся, Карина, задумайся». «Ого. Задумайся еще как». Юра переводит мне еще 20 000 и возвращается в кабинет. Я успокаиваюсь мгновенно. Да и некогда мне плакать. Я опаздываю в салон. Бегу в ванную, умываясь, быстро крашу глаза. Красотка. Ну, блин, каждый раз так скандалить из-за денег. Это я всю психику себе расшатаю. Тяжела-то семейная жизнь. С другой стороны, если Юра перестанет меня радовать, то я тут и не останусь. Потому что, во-первых, я не являюсь домработницей и сотрудницей клинингового агентства. Это вообще не мой профиль. А во-вторых, Юра как бы не принц. И спать с ним, ну, не сказать, что отвратительно, но он не молодой Аполлон. И извините, так стараться ради человека, который в отцы годится. Мне еще, между прочим, в будущем может за ним горшки выносить. Хотя, какие горшки? Дура я, что ли? Я отправляюсь в салон, где мне делают маникюр и стрижку. Жизнь потихоньку налаживается и кажется не такой беспросветной. Я уже начинаю лазать по самым дорогим каталогам свадебных платьев. Конечно, то, что Юра не молод, это минус. На фотографиях всех сразу это поймут. Но его уже не омолодить. Будут говорить, что я вышла замуж по расчету. Ну и пусть завидуют. Только главное было бы чему. Я-то рассчитывала, что после изгнания жены все деньги, которые он на нее тратил, мне достанутся. И что в итоге? Такое впечатление, что Вероника жила на собственную зарплату, да еще и Юру удовлетворяла и в бытовом смысле, и не очень. Ужин в ресторане и покупка сумочки меня окончательно успокаивают. Жизнь налаживается. Я уже собираюсь брать такси, чтобы ехать домой, когда мне звонит Юра. «Дорогая, а ты где вообще?» «В торговом центре, возвращаюсь уже», — чирикаю. «Меня не было всего лишь часов 5, ничего криминального». «Ты продукты купила? Из чего ты собираешься завтра готовить?» «А зачем завтра готовить?» Замираю. «Я сегодня же готовила». «Затем, моя кошечка, что каждый день должен быть свежий обед из свежих продуктов». «Я сейчас закажу? Черт, да что ж это такое?» «Нет, дорогая, ты же не собираешься меня кормить продуктами из какого-то вонючего супермаркета, где продаются протухшие окорочка?» «Это уже совсем неожиданно. Надеюсь, Юра не предложит мне завести курятник, огород с картохой. Хотя я уже ни в чем не уверена. У него какой-то барский подход ко всему. Я не понимаю только одного. Все гении такие, или это мне настолько не повезло?» «И где мне покупать продукты?» «На Усачевском рынке. Ездить и выбирать самые свежие и вкусные. Завтра в 8 утра ты туда и отправишься». «Блин, в 8 утра я планировала спать. Ни разу не была там». «Ничего сложного». И голос такой бодрый. Вроде работал человек целый день, ни капли не устал. «Такси привезет. Не на метро ж поедешь». «Хоть за это спасибо», — откашливаюсь. «Твой день должен выглядеть так. 6 подъем. Ты готовишь мне завтрак. Потом мы едим. Ты едешь на рынок, покупаешь продукты по списку. Возвращаешься. Готовишь обед. Потом уборка. Потом можно немного времени на себя потратить. А женщина должна быть красивой. Ах да, и умной. Читать книжки обязательно. А вечером, если у меня дела, можешь и погулять». «У меня только один вопрос». «Говори». «А как все это успевала Вероника? Она же еще и работала». «Плохо успевала. Плохо. А ты будешь лучше».